под передним пассажирским сиденьем. Может быть, Фуркет решил сам продолжать наблюдение. Но если так, он бы не стал парковать свою машину в двух кварталах отсюда. Анни достала револьвер Сигзауэр R-225 из объемистой сумки рюкзака и засунула его за пояс юбки. Потом вышла из машины, настороженно оглядываясь по сторонам. Услышав первый же звук удара со стоянки возле здания фирмы, она ускорила шаг. Вот черт! Анни достала револьвер, включила фонарь и побежала. Инстинкт гнал ее вперед, заставляя забыть о правилах. Ей следовало вызвать патруль, ведь она слышала звуки ударов еще до того, как вбежала на темную стоянку. У нее при себе не было даже документов, так как значок остался в машине. Но ничто не могло заставить Анни замедлить шаг. «Стоять! Полиция!» — крикнула Анни, направляя яркий луч на два темных силуэта. Фуркет прижал Ренара к машине и молотил его, как боксерскую грушу. Тяжелый удар слева заставил Ренара повернуть голову к Анни, и она задохнулась, увидев, как кровь заливает ему лицо. Архитектор бросился к ней, раскинув руки, и дико закричал, словно раненое животное. Глаза казались белыми, а изо рта брызгали слюна и кровь. Фуркет остановил его ударом в живот и снова пригвоздил к Вольво. «Фуркет, прекрати!» — рявкнула Анни, бросаясь к нему, пытаясь оттащить его от Маркуса. «Ты его убьешь! Перестань! Хватит!» Ник отмахнулся от нее, как от назойливой мухи, и челюсть Ренара хрустнула под его кулаком. «Прекрати!» Используя тяжелый фонарь как дубинку, она ударила Фуркета по почкам один раз, другой. Когда Анни занесла руку для третьего удара, детектив развернулся к ней, готовый дать сдачи. Анни быстро отклонилась назад и направила фонарь прямо в лицо Фуркейду. «Стоять!» — приказала она. «Иначе буду стрелять!» «Убирайся!» — прорычал Ник. Его лицо было страшным. Глаза, казалось, ничего не видели. Угол рта конвульсивно подергивался. «Это помощник шерифа Бруссар! Назад, Фуркейд! Я иначе не шучу!» Он не двинулся с места, но на лице его появилось неуверенное выражение. Ник с сомнением огляделся по сторонам, и стало ясно, что он пришел в себя и совершенно не понимает, где он и как тут оказался. Аринар рухнул на четвереньки на асфальт, его вырвало, и он потерял сознание. — Господи! — прошептала Анни и снова обратилась к Фуркейду. — Стой, где стоишь! Присев на корточки возле Ренара, она сунула револьвер за пояс, потом нащупала сонную артерию. Пульс Ренара бился сильно и ровно, он был жив, но потерял сознание и, вероятно, к счастью. Его лицо выглядело, как кусок сырого мяса, а нос превратился в лепешку. Анни вытерла испачканной кровью пальцы о его пиджак и поднялась. Колени у нее дрожали. «О чем, черт побери, ты думаешь?» Она повернулась к Фуркейду, снова держа в руках револьвер. Ник смотрел вниз на Ренара, скорчившегося на тротуаре, словно видел его впервые. Красный туман постепенно рассеивался, оставляя у него ощущение тошноты. «Что ты собирался сделать?» — спрашивала его Анни Бруссар. «Убить его и выбросить в болото? Неужели ты считал, что его никто не хватится? Ты думал, что тебя никто не заподозрит? Господи, ведь ты же полицейский. Предполагается, что ты служишь закону, а не вершишь правосудие собственноручно». Она втянула воздух сквозь стиснутые зубы. «Судя по всему, мне придется поверить в самое плохое, что о тебе говорят, Фуркейт». «Я пришел сюда только для того, чтобы поговорить с ним», — пробормотал Ник. «Неужели? Что ж, из тебя вышел просто отвратительный собеседник!» Ренар застонал, задергался и снова отключился. Ник закрыл глаза, отвернулся и потер лицо руками. Ему в нос ударил запах крови Ренара, въевшийся в кожу перчаток. «Это дело никогда не кончится», — прошептал он. «О чем это ты?» — требовательно спросила Аня. — О тенях и темноте, о ярости, которая может поглотить человека целиком, — хотел было ответить Ник. Но молодая женщина ничего об этом не знает, и нет смысла объяснять ей. — Иди и вызови скорую, — обреченно сказал Ник. Аня переводила взгляд с него на Ренара и обратно, словно взвешивая за и против. — Все в порядке, Туанетта. Обещаю не убивать его в твое отсутствие. — Надеюсь, ты простишь меня, если при данных обстоятельствах я не поверю ни единому твоему слову. Аня вновь посмотрела на Ренара. — Он никуда не денется, а ты пойдешь со мной. — И, кстати, — добавила она решительно, — ты арестован. Ты имеешь право хранить молчание. Глава 5. «Ты не можешь арестовать Фуркейда, он же детектив!» — брюзжал Гас, расхаживая возле своего письменного стола.